В 9 часов утра весь собор собрался в столовой избе, и за Никоном отправили мстиславского епископа, блюстителя Киевской митрополии, Мефодия, прославившегося своими кознями в Малороссии. Мефодий объявил Никону, чтобы он шел смирно, без креста, который обыкновенно носили перед патриархом. Никон уперся и ни за что не хотел идти без креста. Ему, наконец, дозволили идти с крестом. Никон вошел в столовую избу торжественно, как патриарх, прочитал молитву, поклонился царю, патриархам и всем присутствующим. Все встали, и царь должен был встать, потому что перед Никоном несли крест. Царь указал ему место между архиереями. «Благочестивый царь», — сказал Никон, — «я не принес с собою места, буду говорить стоя». Он стоял, опершись на свой посох. Перед ним держали крест. Никон сказал: «Зачем я призван на это собрание?» Тогда царь, которому приходилось говорить, сам встал со своего места. Дело получило такой вид, как будто собор должен произнести приговор между двумя тяжущимися. Царь излагал все прежнее дело. Жаловался, что Никон оставил церковь на 9-летнее вдовство. Восстали раскольники и мятежники. Начали терзать церковь. Царь предложил сделать по этому поводу допрос Никону. Речь царя была переведена по-гречески, и патриархи через толмача спросили Никона: «Зачем ты оставил патриарший престол?» «Я ушел от государева гнева», — сказал Никон, — «и прежние святые отцы, Афанасий Александрийский и Григорий Богослов, бегали от царского гнева». Никон рассказал дело об обиде, нанесенной окольничьим хитрово патриаршему боярину. Царь сказал: «У меня обедал тогда грузинский царь. В ту пору мне некогда было разыскивать и давать оборону. Он говорит, будто присылал своего человека для строения церковных вещей, а в ту пору нечего было строить на Красном крыльце. Хитрово зашиб его человека за невежество, потому что пришел не вовремя и учинил смуту. Это Никона не касается». Патриархи заметили Никону, что ему можно было бы и потерпеть. «Я царский чин исполнял», — сказал при этом хитрово, — «а его человек пришел и учинил мятеж. Я его зашиб, не знаючи. Я у Никона просил прощения, и он меня простил». «Ты отрекался от патриаршества и говорил, что будешь анафема, если станешь снова патриархом». «Я никогда не говорил этого», — отвечал Никон. Тогда царь сказал: «Он написал на меня многие бесчестия и укоризны». Царь велел прочесть перехваченное письмо Никона константинопольскому патриарху Дионисию. Оно послужило нитью для целого допроса. Когда в письме дочитались до слов: «Нас посылали в Соловецкий монастырь за мощами святого Филиппа, которого царь Иван замучил неправедно за правду», Алексей Михайлович сказал: «Для чего Никон такое бесчестие и укоризну царю Ивану написал, а о себе утаил, как он низверг без собора коломенского епископа Павла и сослал в Хутынь, где тот безвестно пропал?» Никон отвечал: «Не помню и не знаю, где он. О нем есть на патриаршем дворе дело». Письмо к Дионисию перебирали пункт за пунктом, спрашивали Никона о разных мелочах и подробностях. Он отвечал коротко и большей частью отрицательно. Дочитали до того места, где Никон говорил, что царь приказал посадить в Симонов монастырь иконийского митрополита Афанасия. Царь прервал чтение и спросил Никона: «Знаешь ты в лицо этого Афанасия?» «Не знаю», — сказал Никон. Царь позвал к себе одного из среды архиереев и, указывая на него, сказал: «Вот Афанасий». Наконец, дочитали до самого важного, до тех обвинений, которые щедро расточал в своем письме Никон на Лигарида. Никон прямо обвинял Паисия в латинстве перед Дионисием, находил незаконным собор, на котором Паисий был председателем, и писал так: «С этого беззаконного собора прекратилось соединение Святой Восточной Церкви, и мы от благословения вашего отлучились, а начаток волями своими приняли от римских костелов. За это место особенно уцепились, потому что оно подавало повод обвинить Никона в самой тяжелой вине, в хуле на православную церковь. Царь сказал: Никон отчел нас от благочестивой веры и благословения святых патриархов, причел к католической вере и назвал нас всех еретиками. Если бы Никоново письмо дошло до вселенских патриархов, то всем православным христианам быть бы под клятвою. За такое ложное и затейное письмо нам нужно всем стать и умирать, а от этого очиститься. Чем Россия отступила от соборной церкви?» — спросили Никона патриархи. «Тем, — сказал смело Никон, — что Паисий перевел Петерима из одной митрополии в другую и на его место посадил иного митрополита. Да и других архиереев переводили с места на место. Ему того делать не довелось, потому что он от Иерусалимского патриарха отлучен и проклят. Да если бы он и не был еретик, то все-таки ему не для чего долго быть на Москве. Я его митрополитом не почитаю. У него нет ставленной грамоты. Этак всякий мужик наденет на себя мантию, так он и митрополит. Я писал о нем, а не о всех православных христианах». Это и обратили враги Никона особенно ему во вред. И духовные, и светские все закричали: «Он назвал еретиками всех нас. Надобно об этом указ учинить по правилам». Царский митрополит Павел, рязанский Иларион и Мефодий, задорнее другие, горячились тогда против Никона. «Если бы ты Бога боялся, — сказал Никон царю, — то не делал бы так надо мною». Продолжали читать письмо, по-прежнему останавливаясь на мелочах. По окончании чтения Никон сказал царю: «Бог тебя судит. Я узнал на своем избрании, что ты будешь ко мне добр 6 лет, а потом я буду возненавидим и мучим». «Допросите его, — сказал царь, — как он это узнал?» Никон не отвечал. На второе заседание, как только Никон вошел, царь встал со своего места и сказал: «Никон, поссорясь с Гасским митрополитом, ты писал, будто все православное христианство отложилось от Восточной Церкви к Западному костелу, тогда как наша соборная церковь имеет спасительную ризу Господа нашего Бога и многих московских чудотворцев мощи, и никакого отлучения не бывало. Мы все держим и веруем по преданию апостолов и святых отец истинно. Бьем челом, чтобы патриархи от такого названия православных христиан очистили». С этими словами царь поклонился патриархам до земли. Тоже сделали все присутствующие на соборе. «Дело великое, — сказали патриархи, — за него надобно стоять крепко. Когда Никон всех православных христиан назвал еретиками, то он назвал еретиками и нас, будто мы пришли еретиков рассуждать. А мы в московском государстве видим православных христиан. Станем за это патриарха Никона судить и православных христиан оборонять по правилам». Затем Никона старались уличить во лжи и найти противоречие в том, что он отказывался от патриаршества, а потом называл себя патриархом. Вспомнивши снова о Хитрово, прибившем Никонова боярина, патриархи произнесли такое суждение: «Никон посылал своего человека, чтобы учинить смуту, а в законах написано: кто между царем учинит смуту, тот достоин смерти. И кто Никонова человека ударил, того Бог простит, так тому и подобало быть».